Эпилог. После свержения короля Эдуарда даже сам замок поменялся. Исчезли трещины, появились цветы в саду. Даже, казалось, сама пыль исчезла. Приспешников короля Эдуарда получилось поймать. Мэтью успел заручиться поддержкой боевых магов, оставшихся верными ему. Смог поймать тех магов, которые присягнули Эдуарду. Анаис попыталась стать союзником Мэтью, но он ее не пощадил и отобрал магию. Также магия была отобрана и у Эрики, просто за то, что та предала нас, не поверила, хотя и сделала столько до этого против Эдуарда. Однако она чуть не сорвала нам последний шаг, финальный, от которого зависело очень много жизней, а она вот так поступила. Ее ученица Делия нашлась сама. Она пришла лично в замок, а затем узнала, что ее учительница лишена магии. Она пыталась отстоять Эрику, но Мэтью был непреклонен. Возвращать магию никто не будет. Предательство должно быть наказано. Но зато отпустил Эрику вместе с ее ученицей. Этого вполне достаточно для нее. Но в то же самое время Мэтью распорядился следить за ними. Нужно было точно знать, не станут ли они раскачивать лодку и пытаться свергнуть его опять. Да, ему пришлось пересмотреть свое отношение ко всему остальному, чтоб не быть окончательно тираном и деспотом. Конечно, Мэтью не помнил прошлого, но и быть полнейшим тираном тоже не хотел, чтоб не было той славы, которая шла за ним все это время. Конечно, предателей королевства никто жалеть не собирался, но это уже совсем другое. Я сидела в кресле и листала книгу по истории королевства. Все же решила углубиться в более подробное понимание этого мира. И очень часто там упоминалось наличие богини. К сожалению, теперь здесь не было богини. Эуна больше не могла появиться или восстановиться. Зато есть намек на то, что сюда могли прийти другие боги. Да даже боги могли драться друг с другом за миры. Но мы надеялись, что такого не будет. Я даже задумалась, а ведь Эдуарду пришлось бы драться с другим богом за право править этим миром. Но того победил сам Мэтью, который был драконом. К тому же новоявленному богу пришлось бы впитывать энергию мира. Даже если он его захватит, то потребовалось бы время, пока привыкнет и втянет. В общем, и без богов у нас все было не так плохо». Я погладила свой округлившийся животик. Уже прошел год с того самого дня, как мы свергли короля Эдуарда. Я узнала, что Мэтью сдержал обещание и вылечил моего брата в моем бывшем мире. Возвращаться я уже не захотела. Я знала, что у моих близких теперь все будет в порядке. А так как больше не было богов, то если бы я вернулась обратно, вряд ли потом смогла бы снова попасть сюда. Но мне было важнее то, что мой брат здоров, мать могла жить полной жизнью, а я останусь здесь со своим любимым человеком и новой жизнью. «Как ты?» — спросил любимый. Он подкрался незаметно. «Ой, хорошо», — улыбнулась я. «Только я стала слишком чувствительной к запахам. А у нас пахнет болотом». Мэтью закатил глаза. «Вроде можно вывести ведьму из болота, но нельзя вывести болото из ведьмы». В общем, его мать пока не привыкла к жизни в замке и еще таскала с болота разные травы, землю и так далее. В общем, меня сводил с ума запах, а ей было отлично. Она же так и продолжала варить зелья прямо в замке. Мы пытались ее снова научить устраивать балы и так далее, в общем, приучали к тому, что она делала до того, как пришлось бежать. Но она лишь рукой махнула и сказала, что ей это не надо. Ей бы ковыряться в земле и растениях. Так и мы махнули рукой. Она имела право на свой отдых. «Я говорил матери, что ты стала слишком чувствительной», — тяжело вздохнул Мэтью. «Ой, ладно, это временно. Еще несколько месяцев», — ответила я. «Мы можем отправить ее в другой замок», — сказал любимый. «Она и так натерпелась», — ответила я. Несмотря на свою увлеченность болотом, Его мать была очень добра ко мне. Даже слова кривого не сказала. «Ладно. Главное, чтоб ты себя хорошо чувствовала», — ответил он и прижал к себе. Жар пробежал вместе нашего касания. Стало очень приятно. Я уже привыкла, что его дракон то и дело проявляется. А еще и внутри меня будущий дракон. Об этом мне сообщил сам Мэтью. «Драконы чувствуют свое потомство». «А там девочка или мальчик?» — спросила я. «Такого они не чувствуют. Просто энергию. К тому же у тебя еще и божественная магия». «Ага. Если к нам сунутся боги, то обломаются», — усмехнулась я. «Будем думать, что не сунутся», — усмехнулся Мэтью. «И я смогу нас защитить». «Мы сможем защититься». Я положила свою руку поверх его. «Ты права. Я тебя люблю». «И я тебя люблю», — ответила ему. Мы поцеловали друг друга. Теперь мы вместе, и никто не сможет нам помешать или навредить. Все будет хорошо. Конец. Для вас читала Валерия Егорова.